Глава 60. «Поднимись, воссияй, ибо зажегся твой свет, явилась над тобою слава Господа. Землю скрывает тьма, мрак окутал народы, а над тобою явился Господь, слава Его над тобою взошла. К свету твоему стекутся народы, цари соберутся к сиянию твоему. Взгляни, посмотри вокруг». Они все собрались, идут к тебе. Издалека вернутся твои сыновья, твои дочери будут принесены на руках. Ты будешь глядеть с ликующей улыбкой, затрепещет от радости сердце твое, когда доставят к тебе сокровища морей, привезут богатство народов. Улицы твои заполнят верблюды, молодые верблюды медьянитян и эфейцев. Все жители Савы придут к тебе, золото и благовония принесут, Господу воздадут хвалу. Все стада кидарские к тебе соберутся, невоюдскими баранами ты распорядишься, жертвами приятными мне они станут на жертвеннике моем. Я прославлю храм моей славы». Кто это? Словно облако они летят, словно стая голубей в голубятню. На меня надеются острова, и вот торшишские корабли первыми плывут сюда. Везут они издалека твоих сыновей, серебро и золото их, ради имени Господа Бога твоего, ради святого Бога Израиля, Он прославил тебя. Чужестранцы отстроят стены твои, их цари тебе станут служить. В гневе я тебя покарал, но прощаю тебя по любви своей. Врата твои будут открыты всегда, закрывать их не станут ни днем, ни ночью. К тебе повезут богатство народов, поведут их царей. Народ или царство, что не захочет тебе служить, погибнет. Такие народы опустошения ждет. У тебя будет все, чем славен Ливан, кипарис и платан и сосна. Так украсится место святыни моей. Я прославлю подножие свое. Сыновья тех, кто тебя угнетал, подойдут к тебе, кланяясь низко. Все, кто тебя презирал, падут к твоим ногам, тебя назовут городом Господа, Сионом, горой святого Бога Израиля. Ты жила покинутой, нелюбимой, все тебя сторонились, но я сделаю так, что будут гордиться тобою вечно, всегда будут радоваться о тебе. Ты молоко будешь сосать из сосцов чужих народов, их цари тебе кормилицами будут. И ты поймешь, что я, Господь, твой Спаситель, Избавитель твой, сильный Бог Иакова. Вместо меди я золото дам тебе, вместо железа серебро, вместо дерева медь, вместо камня железо. Я поставлю благоденствие стражем твоим, праведность правительницей над тобою. Уже не слыхать будет в твоей стране о насилии, не слыхать будет на твоей земле о грабеже и погибели. Ты дашь своей стене имя спасения, своим вратам имя хвала. Не солнце будет светить тебе днем, ни луна тебе будет сиять. Сам Господь для тебя станет светом вечным, твой Бог станет славой твоей. Твое солнце уже не зайдет, не погаснет твоя луна. Сам Господь станет для тебя светом вечным, закончатся дни плача твоего. Все из народа твоего станут праведниками, вовек будут владеть землей. Они посажены мною росток, творение рук моих, которое прославит меня. От самого малого из них произойдет тысяча, от самого слабого — могучий народ. Срок придет, и я, Господь, быстро исполню это.